мы не обязаны отвечать дьяволу, и ты нас не заставишь. Ха, дьявол, значит, это звучит лучше, чем псевдогерой. Понимаете, если вы не ответите, вас ждут мучительные пытки, ваше тело будет на грани жизни и смерти, а когда я с вами наиграюсь, вас заживо сожрут. Я повторяю вопрос. Нет, мы станем мучениками, дьяволу и демону щита никогда нас не сломить. Так, кому вы поклоняетесь? Хотя, наверняка какой-нибудь дурацкий божок подошел озадаченный их ответом на «Обычно, мои угрозы работают эффективно, если человек не лишен инстинкта самосохранения и не псих. Эти же, судя по всему, фанатики, иначе глупость их действий не объяснить. Церковь трех героев, проклятый демон, ты смеешь оскорблять Бога. Как знал, фанатики не переносят оскорблений в адрес их религии. Теперь, если у меня получится умело провоцировать его оскорблениями, они могут расщедриться на кое-какую информацию. А эта церковь, где поклоняются герою щита и презирают жалких трех недогероев, которых считают слабее детеныша кролепира, со злобной улыбкой спросил я. Ответом мне послужил протяжный вой и ругательство. «Ладно, обыщи их, найди какие-нибудь религиозные символы», — кивнул я Рафтали. Тануки нашла у связанных врагов нечто, похожее на нательный крест, только овальной формы. У меня в голове созрел план, какой-то странный символ, три оружия, наложенные друг на друга, меч, копье и лук, неприятное сочетание. Кстати, я уже видел его на той церкви, где покупал святую воду. Я обернулся и подмигнул своим товарищам, после чего опять напустил на себе спокойное выпадение лица и вновь посмотрел на троицу пленных. Но стоило мне взять в руки талисман, как я резко согнулся, а рука издала шипящий звук. Кожа, кожа на руки плавится. Я упал и начал биться в конвульсиях и кричать, не поднимая взгляда на рыцарей. Ха, вот, что Бог наш Всевышний с дьяволом делает. Прими свою смерть от рук господа нашего, и правильно сделал, что не поднял взгляд. Стоило бы мне увидеть их лица, как я бы зашел со смехом, повестись на такое банальное шоу. А шипение я издавал ртом, когда согнулся, чтобы его не было видно. Итак, пора переходить к лучшей части. Перестав якобы биться в судорогах, я медленно и пошатываясь встал, и придал своему лицу выражение такой жестокости и кровожадности, что все заключенные разом побледнели и замерли. А потом я начал смеяться, смеяться, что называется, по-дьявольски. И это ваш жалкий божок, такое ничтожество. И с этими словами я демонстративно сжал оберег одной рукой, разломав его на маленькие кусочки. Они посыпались на сочную траву. Не еет, наш бог покарает тебя. Какой бог? Никого подобного я тут не вижу. С этими словами я, якобы невзначай, наступил на осколки талисмана, наигранно оглядываясь по сторонам. Опять тот же протяжный вой. И вдруг я резко переместился при помощи эрстдыша к одному из рыцарей и схватил его за нагрудник, притянув к себе. А теперь отвечай на мой вопрос, или я сварю тебя в этом панцире как рака. Но я, видимо, перестарался, и они лишь что-то мямлили, обливаясь потом. Запугал, что ли? Кто это такие? Вторая принцесса. Разве они не государственные рыцари? Пнул одного из лежащих герой щита. Милти все еще боится, что ее убьют, и от страха даже не может стоять на ногах. На ее бледном лице читался ужас. Мелтян, господин Сама и я здесь, с тобой ничего не случится. Фиротян, успокоившись, принцесса посмотрела на нас и прошептала. Эти люди, рыцари моего отца. Вот подонок, теперь он решил принести в жертву собственную дочь, чтобы прикончить нас. Ты был прав, Витя. Нет, я думаю, это не так, немного помолчав, сказал Эмилти. Я согласен, подобные уловки не для людей военного склада, как он. Я задумчиво кивнул. Логика в этом есть. Почему? Наофуми наконец отошел от стражников, катающихся по земле в слезах. Скорее всего, отец ни о чем не знает. Он гениальный стратег, мудрый настолько, что даже моя мать не может обыграть его в настольные игры. И именно поэтому он бы не избрал такой способ. Если он что-то делает, то по четкому плану, с которым соглашается каждый. Даже моя мать считает его планы чрезмерно подробными. Кажется, ты путаешь мудрость с коварством, вновь взялся за старое Наофуми. Правда, с моей точки зрения коварство и есть мудрость. Это больше похоже на замысел сестры. Не зря мать предупреждала меня остерегаться ее. Почему бы и нет? Война за трон – дело обыденное, вновь кивнул я. Захотела остаться единственной наследницей и избавиться от сорняков, пока не укоренились. Судя по тому, что вторая принцесса, первая наследница, мысль вполне вероятная. Могло же быть такое, что она решила стать следующей королевой, а уступать младшей сестре не намеревалась. Решил уточнить на Афуме, на такое сестра способна. Значит, отрицать не станешь. Мать рассказывала, что моя сестра всегда любила ловить людей в ловушке, и что она не остановится ни перед чем, чтобы заполучить то, что хочет. Да, получается, Малти именно такой персонаж, как я думал. Великолепно, так интригующе. Отец этого не знает. Он считает сестру порядочным человеком, доверяет ей, значит. И все же, младшая принцесса настаивала на том, что кроме этого доверия их ничего не связывает. Может, король просто не хочет, чтобы ты была наследницей, выдвинула свою гипотезу Рафталия. Это невозможно, отрезала Милти. Почему? Решение о том, кто будет наследницей, принимает мать, а мать моей сестре не доверяет. Мать, значит, это не та женщина с фиолетовыми волосами, которая еще через есть разговаривает. Поднял брови герой щита. Это был ее двойник. Двойник, выглядел он точно как она. Да, ее выделяющиеся фиолетовые волосы оставили сильное впечатление, тут не поспоришь. Ага, внешне, полная копия, только разговаривает смешно. Вдруг героя щита накрыла волна смеха. Наофуми сама, почему вы смеетесь? Как же тут не смеяться, приемный король? Ахахахаха, господину сами весело. Это точно, Фира, улыбнулся я, глядя на общий дебош. Не смейте оскорблять отца. А что такого? Он тебя бросил. Он меня не бросал. Уа-а-а-а. О, младшая принцесса разревелась и принялась колотить Наофуми. Надеюсь, она не поранится. А я примерно понял причину смеха героя щита. Раз в стране матриархат, то получается, что Элк-3 не королевских кровей. Что тут смешного, надо еще подумать, но если Нао весело, то пусть. Впервые вижу Милти такой, она просто ребенок, пусть и пытается казаться взрослой. Нет, то есть я с самого начала подумал, что она такая, но теперь она точно на свои годы выглядит. Правда, когда мы ее только увидели, вела она себя по-другому. Положение принцессы обязывает ее заботиться о том, какое впечатление она производит. А значит, эти детские поступки – истинный характер принцессы. Как же мерзко смеяться над слезами ребенка, укоризненно покачала головой Рафталия. Вы, если что, примерно ровесницы, напомнил ей Наофуми. Рафталия уже забыла, что всего два месяца назад была такой же, наверное, прижилась в роли старшей сестры Фира. Наофуми Дона, знаю. Понятное дело, что после такого Рафталия рассердилась. Пора успокоиться, надо решать, как поступим. Итак, мы можем как-то спасти Милти и оправдать себя. Думаю, даже если никто из нападавших не ушел живым, это не помешает распустить слухи о смерти наследницы. Для начала, почему мы вообще должны защищать родственницу подонка и суки? Меня воротит от одной мысли о том, что в ее жилах течет та же кровь. И даже я немного ей сочувствую. Очередной раз завел пластинку Наофуми. После предательства родной сестры, которой она доверяла, младшая принцесса попробовала отчаяние на вкус, а ты над ней смеешься. Это моя роль, вообще-то. Ты не знаешь, где сейчас твоя мать. Думаю, королева сможет нам помочь. Наконец обратился я к Милти. Первое, что пришло в голову. Если с королем не договориться, попробуем более сильного властимущего. По нашим разговорам сложилось впечатление, что мать ее весьма рассудительна. Хотя некоторые сомнения остаются, учитывая, насколько туп ее муж. Не знаю, но мама сказала, что хочет, чтобы я подружилась с героем щита самой. Даже так, надеюсь, мать Милти просто не знала о моем появлении. Не плачь, Мелтян, я тебя обязательно защищу. Фира утешила до сих пор всхлипывавшую принцессу. Эй, не разбрасывайся обещаниями без моего разрешения. Господин сама, я хочу помочь Мелтян. Нет, хочу. Наофуми Дона, я считаю, нам разумно будет подать Милти руку помощи. Нао, мы оба знаем, что поможем ей, хватит ломать сцены. Наблюдающий за нами наиболее спокойный рыцарь вдруг рассмеялся. Видимо, это нервное. Наконец-то ты понял свое положение, демон. И ты, дьявол, вам нигде не спрятаться. Заткнись, с вами я закончу позже, одернул я неугодного. Так просто ты не отделаешься, ведь мы исполнили нашу великую миссию. Ты о чем? С серьезным лицом наклонилась к нему Милти. После нашей миссии демона и дьявола ждала бы казнь от второй принцессы, но то, что она еще жива, не проблема. Наверняка за твою голову уже назначена награда. Ну, с учетом случившегося, Я догадывался об этом. Убийца члена королевской семьи не скрыться в другой стране. Постой, почему обязательно было убивать младшую принцессу на моих глазах? На самом деле, меня тоже волновал этот вопрос, но Наофуми задал его раньше. Если они хотели обвинить нас в чем-то, им достаточно было бы просто свидетельствовать против. Все им поверят, даже если убить принцессу где-нибудь у черта на рогах. Почему они так не сделали? Мой ответ неизменен, у них был план. И тут я вспомнил рыцарей с кристаллами в руке. Те стояли позади, и пусть сбежать у них не вышло, они могли передать информацию. Что, если это кристаллы позволяют сделать некое подобие фотографий? Демон щита, по другим странам уже разнеслась весть о том, что ты и дьявол способствовали убийству принцессы Милти. Теперь убежища вам не сыскать, даже не удивлен. В прошлый раз преступление было локальным, и к тому же не слишком внятно доказанным, поэтому нас не могли преследовать. Если бы я сбежал в другую страну, доказательства вины у них были бы слишком слабые, а другие страны постарались бы помочь легендарному герою щита и новому герою, чтобы заручиться их поддержкой. Но теперь это не вариант. Весьма неплохо, я даже проникся уважением к тому, кто был автором этого плана. Неужели и правда первая принцесса? Вопросов было много, зато трудностей не больше, чем обычно. Справлялись раньше, справимся и сейчас. На наших плечах лежит очередное преступление, которое мы не совершали, и ответственность за судьбу целого государства. Ничего, уверен, это будет весело. Укрепив свою уверенность, я кивнул своим спутникам и повернулся к связанным убийцам. В вас нужды больше нет. Фира, обед. Над чащей прогремело 3 выстрела. Глава 34. Очередное нападение. Итак, я вот что решил. Доминирующая в стране церковь считает героя щита негативным персонажем. Именно это, в большей части, послужило причиной того, что никто не решился стать твоим спутником в первые дни нашего появления. Мы ехали в нашей новой, весьма комфортной, по сравнению с предыдущей, повозке. Фира лихо перебирала лапами, Рафталия внимательно меня слушала, а Наофуми практиковался в использовании магии. Вот только был среди нас и новый пассажир, хотя новым его назвать тяжело. Это понятно, церковь имеет сильное влияние на людей из разных слоев общества Милромарка, закивала Милти Милромарк, вторая принцесса и первая в очереди на престол, теперь она путешествует с нами. А потом произошло событие, спутавшее церкви все планы. Я все больше убеждаюсь, что они как-то замешаны в происходящем. Представьте себе, вот вы живете, притесняете априори плохого героя, укрепляя позиции своего бизнеса, как вдруг проклятый демон щита на пару с известным по слухам дьяволом начинают делать добрые дела в разных уголках страны. Да, из-за нашей катурайской деятельности, от меня и Наофуми больше не шарахались в городах, мы стали нарабатывать себе доброе имя, чем вызвали недовольство церкви. Те решили убрать нас, а лучшим способом для них стало решение повесить на нас очередное преступление, в этот раз серьезное. Ситуация далекая от приятной, у меня даже закрались подозрения, что Элк-3 был вынужден относиться к нам предвзято из-за давления свыше, ведь нередко именно церковь находится во главе государства, а король – лишь представляющее их лицо. Но как бы то ни было, сейчас у нас есть более насущные проблемы. Нам предстояло длительное путешествие в Шильдфриден, а также надо было отыскать мать-королеву Милромарка и что-то сделать с ситуацией в стране. Радует хоть, что до волны времени про запас. ХММ. Наофуми рассматривала кругу, выглядывая из-за кустов. Прошло несколько часов после того, как к нам присоединилась вторая принцесса, мы прятались в ближайшей деревне и оценивали обстановку. Деревня находилась неподалеку от Рюта, но мы планировали движение к границам, так что перед нами расстилался уже знакомый маршрут. Оказалось, что рыцари не блефовали. Демон щита, Наофуми и Ватани и Виктор Дьявол расправились с рыцарями-гвардейцами, похитили при этом вторую принцессу и бежали вглубь страны, объявлены в розыск живыми или мертвыми. Награда 600 золотых, зачитал нам Наа плакат с наградой за голову. Я присвистнул, услышав сумму. Солдаты из замка громко зачитывают содержимое объявлений, любопытно, и все это за несколько часов, уж больно они к такому случаю хорошо подготовились. Впрочем, те трое говорили о том, что это часть плана. Передовой отряд, догнавший нас, с самого начала ожидал, что мы их либо поймаем, либо убьем. Вот изображение из кристалла, хранящее память о последних секундах жизни стражи принцессы. Рыцарь выставил на всеобщее обозрение кристалл, идентичный тому, на которой запечатлели наше нападение. Дальше, больше, из кристалла спроецировали голограмму двух самых ненавистных преступников страны. На сцене, которую она изображает, стоит окровавленный Наофуми с перекошенным от злобы лицом, и я, тоже весь в крови, держу за шею вторую принцессу. Они смогли подделать изображение, это последние секунды жизни тех типов, которые удирали от нас, точно перепуганные зайцы. Больно бодрыми они были для умирающих, я вам скажу. Впрочем, похоже, что подделать можно не все. Приглядевшись, нетрудно увидеть, что лицо пойманной принцессы изображает не ужас, а удивление. Кстати, если изображение можно подделывать, то зачем было пытаться убивать ее на моих глазах? Кусочки пазла собираются вместе, но их все еще недостаточно. Он передвигается на повозке, которую тянет демоническая птица необычной внешности. Любой, кто увидит его, должен немедленно сообщить страже, продолжали голосить рыцари. Какой бы быстроногой ни была наша птичка, ей не обогнать распространение информации. Теперь враги и позади нас, и впереди. На голограмме виднелась Эфира, но лицо ей сделали куда более хищным. Впрочем, если они записали в кристалл облик Эфира, то перемещаться будет еще сложнее. Возможно, стоит использовать ее, чтобы отвлечь внимание противников, так как догнать ее они все равно не смогут. Однако отправлять ее одну неразумно, еще заблудится в трех деревьях. Мы обсудили это с героем щита. Я постарался что-то придумать, однако замаскировать Фира было невозможно, не в нашем положении уж точно. Таким образом, Фира, теперь мы будем действовать порознь, наконец озвучил наши мысли на Афуме. Не хочу у. Фира с повозкой будет отвлекать внимание врагов, а мы за это время сбежим. Затем Фира бросит повозку и догонит нас. С учетом того, что повозка все это время будет практически пуста, так как Рафтали отправится с ней, после чего сбежит верхом на птичке, скорость нашего уникального филариала будет огромной. Но хоть мы и объяснили это ей, она никак не соглашалась. Мы ничего не можем с этим поделать. Ты слишком выделяешься, поддержала нас Рафталия. Если моя девочка отправится с Фира, я могу быть за нее спокоен, ибо несмотря на всю силу наша птица наивна и глупа, и она продолжала гнуть свое. Мне ведь просто нужно выглядеть по-другому, когда рядом люди, правда, это я могу, хочешь сказать ты можешь, но не успел я договорить, как она засветилась и начала превращаться, собирается тянуть повозку в облике человека, нет, ее шея и лапы вдруг удлинились. Гуэээ, и с таким весьма типичным для филариалов криком Фира превратилась в классического представителя этих животных. Однако по размеру она, пожалуй, все равно значительно превосходит прочих. Так ты и такое умеешь, округлила глаза Рафталия. Гуэээ, кивок. А с голосом у тебя что? Наофуми осматривал Фира в ее новой форме. Гуэ, ясно, так в этой форме ты разговаривать не можешь, видимо. Поэтому эту форму она принимать не очень любит. Фиротян, ну ты даешь. Глаза Милти засверкали, увидев очередное перевоплощение нашей птицы. Удивительное, однако, нам попалось существо. Гуэээ. Ну, по крайней мере, я ее резкий пронзительный голос слышать не буду, и на том спасибо. Не то чтобы мне не нравились ее крики, но сейчас это поставило бы под удар всю группу. В этой форме и оставайся. Так ты тише, погладил ее Наофуми. Гуэ. И в ответ она схватила лапой голову героя щита. Поскольку Фира редко нарушают правила, она наверняка забыла, что атаковать своего хозяина строго запрещено. Не успела она сделать хоть что-то, как печать дала о себе знать и заставила ее повалиться на землю. Гуэ-э-э, Фиротян, бросилась к ней наша новая попутчица. Что ты возмущалась-то? Поднял брови Наофуми. Не мучайте Фиротян. Я и не мучил. Просто она атаковала меня, и сработала рабская печать. Мог бы и дать ей принять человеческую форму сперва, шепетом произнес я. Ей же больно, трясла переставшую кататься в судорогах птицу Милти. Сама виновата, Наофуми пожал плечами и отвернулся. Не люблю, когда он так делает. Все, поиграли, и хватит. Значит так, сейчас слегка замаскируемся и посмотрим, что получится. Рафтали, можешь нарядиться во что-нибудь порванное и надеть шляпу, ты единственная, кого не было на том треклятом кристалле, хлопнул я в ладоши, призывая всех к вниманию. Вот так мы с Наа принцессой укрылись в глубине повозки, которую повезла перекинувшаяся Фира и повела переодетая Рафталия. Я не упустил возможности посильнее прижать к себе Милти, иначе нас могли заметить, в конце концов. Чуть позже, уже проезжая по деревне Рафтелья, встретилась глазами с селянином. Оба молча прошли мимо. Металлическая повозка ехала по деревне, наполненной солдатами-часовыми. «Стойте!» – окликнул Рафтелью стражник, она остановилась. «К нашему разоблачению я уже на всякий случай подготовился, но местные вояки не станут для нас проблемой. Да и в Рафтели я уверен, у нее был лучший учитель. Здравствуйте!» «В чем дело?» «Подозрительно качественная повозка. Правда, демонической птицы я не вижу, потому что в мою повозку запряжена моя верная Рифа, мать этой птички помогала еще моему отцу. А вы знаете, сколько живут филариалы? Нам, как семье странствующих торговцев, эта информация очень важна». Начало быстро и уверенно заговаривать подошедшего дозорного Рафтелья. «Ладно, ладно, но мне надо проверить, что внутри. Покажите перевозимый груз, пожалуйста. Опасно». Солдат положил ладонь на дверь повозки. «Как быть, хоть мы и накрытые снаружи, случайному взгляду нас не заметить, но если откинуть дверцу, то нас раскроют». «Ах!» — вдруг обронил селянин, который обменялся с Рафтальей взглядами, он уже отошел на пару десятков метров. «Что такое?» — резко повернулся к нему солдат. «Кажется, я только что видел вон там демона, считая его птицу». «Правда, все селяне вокруг закивали, прикрыли нас, ну и ну». Солдаты всей толпой умчались в указанном направлении. «За мной!» — селянин постучал по повозке. «Торопитесь, пока не поздно. Пожалуйста, идите. Я задержу их». Рафтелья тут же отогнала повозку за угол и отстегнула Фира, собираясь еще немного заболтать стражников. Но, начал было на Афуме. «Если нас поймают, мы сможем убежать, но нас не раскроют. Доверься ее способностям, сейчас важнее укрыть принцессу. Мы с моей рабыней тут же составили план действий и оперативно начали собираться. Наа накинул на вторую принцессу плащ, после чего мы тихонько сошли с телеги и быстро проследовали за селянином. Перед тем, как окончательно скрыться в каком-то амбаре, я подбежал к Рафтели и быстро поцеловал ее. «Будь осторожнее, если начнут брать числом, беги. Сделаешь два круга вокруг деревни, петляя по лесу, и лишь потом возвращайся. Если не получится, спрячься неподалеку, мы найдем тебя. Вы тоже будьте аккуратнее», — ответила мне Рафтелья, мягко обняв, после уверенно добавила: «Но мне даже в бой вступать не придется. Моя школа. Удачи». И после этих слов мы окончательно разделились. Лекарства, немного бижутерии, провизия. Кому везете товар? Заказ от группы искателей приключений. Повезло, в столице смогла урвать по скидке большую часть, навар должен быть солидный. Мы наблюдали за разговором патрульного и Рафтели из окна частного дома, проход к которому вел из того амбара, куда нас завел селянин. Мы чуть не попались. Если бы не помощь крестьян, шумихи было бы не миновать. Не хватало еще раскрыть свое местонахождение, тогда нам точно не сбежать из страны. Разве что по колено в крови. «Святой Сама, вы в порядке? Этой деревушке мы в свое время доставили провизию и продали ее в долг, когда из-за непосильных налогов им не хватало на пропитание, тем самым спася ее жителей от голодной смерти. А, ага, более-менее. Вскоре после того, как вы помогли нам, мы догадались, что на самом деле вы герой щита Сама. Также стало понятно, кто на самом деле ваш эскорт. И вся деревня согласилась покрывать нас. Наконец смог оторвать взгляд от окна я. Разумеется, герои Самы спасли все население деревни. Ни за что мы не станем отвечать на добрый поступок враждой. Мы здесь в безопасности?» — тревожно спросила вторая принцесса. «Так вы не против встать на сторону демона?» — не менее тревожно спросил Наафуми. «У этих двоих проблемы с доверием, хотя оно и не удивительно, учитывая, через что они прошли. Церковь трех героев учит нас не оставаться в долгу, а дьявол и демон щита любезно спасли нас от очень серьезных проблем. Судя по увиденному, деревня все еще оправляется от последствий голода и бедности, но даже так они смогли выплатить нам за еду, а теперь и вернули должок за помощь. Пускай вас не считают героями, но если мы не отплатим долг, как сможем не считать себя настоящими демонами? Вы ведь здесь явно не просто так, да?» — спросил селянин, указывая на вторую принцессу. «У нас тут просто обнаружился небольшой заговор, кое-кто из верхушки хочет смерти наследницы», — вяло протянул я. «Если уж принцесса Сама добровольно следует за вами, у меня нет оснований вам не верить. Господа герои защищают меня, сейчас именно они служат во благо Милрамарка», — сжала кулачки Милти. Селянин понимающе закивал. «Понимаю, но герой Огнестрела Сама спросил про всеобщую верность. Возможно, что среди нас есть неблагодарные. Вам лучше поскорее исчезнуть. Разумеется, я вновь выглянул в окно. Рафтелия и стражник разошлись, все обошлось. За домом стоит телега, доверху заваленная соломой. Спрячьтесь в ней, пожалуйста, и наши отвезут ее к вашей спутнице, в дом нашего лорда. Он хороший человек, и сейчас ваша повозка у него. Тоже выглянул в окно селянин и указал нам на дверь. Благодарю, Милромарк не забудет вашей помощи. Изящно поклонилась наследница простому селянину. Вот так зрелище. Благодаря жителям, отвлекшим внимание солдат и перетащившим телегу, в которой мы укрылись, к особняку, мы воссоединились с Рафталией. Как я и думал, с этой повозкой мы в большой опасности. Надо спрятать ее и взять что-нибудь еще. Провел рукой по только купленной игрушке Фира Герой Щита. Гуэээ. Наш Филариал известил о своем несогласии, мотая головой, словно маятник. Гуэ. Гуэ, иначе никак. Ты хочешь, чтобы нас нашли и поймали? Младшую принцессу, Мелтян, убьют, сказала Рафталия, понимающе посмотрев на Фира. Гу, при упоминании факта, что жизнь принцессы в опасности, наша птичка неохотно смолкла. Похоже, она стала ей близкой подругой, раз она так о ней заботится. Это дорогого стоит, Фира. Не каждый может сделать правильный выбор между вещами и другом. Гуэ, я ласково погладил ее. Жаль, что она сейчас не в форме человека, но я все равно горжусь ей. Может, она и не поняла моих слов, но решение приняла верное. Когда все это закончится, мы вернемся за ней, ободрил ее Наофуми. Наконец Фира согласно кивнула. Простите, не могли бы вы приглядеть за нашей повозкой, обратилась Рафталия к кучеру, что отвечал за конюшни особняка. Конечно, когда-нибудь я обязательно отплачу вам. Вновь поклонилась человеку из низшего слоя общества Милти. Господа герои так для нас достаточно сделали. Ясно. Ладно, вторая принцесса, давай сюда. Тебе нужно переодеться, с таким барским нарядом нас точно раскроют. Позвал ее наверх Наофуми. Наверняка у местного лорда найдется что-нибудь подходящее, надо бы поговорить с ним и отблагодарить. Идея носить лохмотья Милти, понятное дело, не привлекала. Но в сложившихся обстоятельствах выбора у нее нет. Однако идти никуда не пришлось, у кучера как раз нашлась детская одежда, причем довольно старая. Вещи потертые, и, хоть принцесса и осталась выглядеть так же, мне кажется, что теперь она вполне может сойти за крестьянку. Вот только не знаю, виновато ли воспитание или хорошее питание, но ее синие волосы и стать все равно выделяются. Издалека это не так заметно, но вблизи ее опознать не составит труда. Тем не менее, лучше так, чем и дальше позволять ей разгуливать в платье и подвергать себя и нас опасности. Мы сложили все ценности в телегу и укрыли их соломой. Все громоздкое и тяжелое осталось на попечении жителей деревни. В конце концов, нам предстоит идти еще пару недель. И кто знает, на каком транспорте придется передвигаться. Не хотелось бы тащить на горбе все наши пожитки и товары. Особняк располагался за городом, но любопытный взгляд мог заметить нас в окно. Так что, замотавшись в старые плащи, мы отправились на аудиенцию к местному лендлорду, который приютил нас и горел желанием поговорить. Надеюсь только, что деревню не накажут за пособничество. Так это правда, вторая принцесса жива. Прошу простить мою радость, ваше высочество. Для меня большая честь принимать вас в моем доме. Относительно молодой мужчина грациозно поклонился Милти, когда мы поднялись в его кабинет. Благодарю за прием. Моя мать говорила о вас. Я рада, что в Милромарке еще остались люди, до конца преданные своей родине. Как я понял из их разговора, этот правитель честный и добрый человек, из-за чего он довольно беден, однако свои обязанности выполняет исправно. Я могу дать вашему высочеству и благородным героям приют, однако надолго я вас спрятать не смогу, но если в моих силах что-то сделать, помогу чем смогу. Мы могли переждать у него пару дней, но не более, иначе всем будет плохо. Не стоит злоупотреблять его гостеприимством, так что мы отдохнули, от живота поели и отправились в путь на новой телеге. Мы с Наофуми сердечно поблагодарили правителя и продолжили путешествие. Поездка длилась вторую неделю, мы идем гораздо быстрее, нежели когда были торговцами, ведь не приходится останавливаться в каждой деревне. По всей стране были патрули, но проблем с уклонением от них мы не испытывали. Днем мы ехали в повозке, запряженной Фира в форме обычного филариала, и объезжали города и деревни. Ночевали мы на природе. До границы оставалось всего ничего. Гуэээ! Тревожно закричала Фира. Враги, Мы с принцессой высунулись из-под кучи соломы, в которой прятались. Наофуми неохотно последовал за нами. Хе-хе-хе, кошелек или жизнь, ребятки. Знакомый голос. Путь нам перегодили те же разбойники, которые напали на нас, когда мы везли продавца украшений. Теперь их стало меньше, да и новые лица появились. Эй, я же сказал, быстро все отдали. О, а у нас тут, оказывается, настоящая красот. Мгновением позже лицо грабителя побледнело, аким рамор. Он признал замаскированную Рафтелью, которая практически на равных сражалась с сильнейшим из их прошлой банды. Опять они за свое, ты был прав, Наа. Тут легкие деньги. Скрываться больше нет необходимости, так что я выпрыгнул из телеги. Фира, также решив, что маскировка уже ни к чему, вернулась к облику королевы. «Вы будете драться?» – обеспокоенно вопросила вторая принцесса. «Не волнуйся, Милти, мы справимся», – положила руку на меч Рафтелья. «Чего с вами такое-то? Где-то две трети бандитов мы в прошлый раз не видели, и сейчас они с удивлением смотрели на побледневших товарищей. Ннн, не пугайтесь, ты теперь за него назначили награду. И если мы одолеем его, то сорвем куш», – заявил главарь разбойников, дрожа и заикаясь. В их памяти еще живы воспоминания Афира, пожирающие их союзников. Только я их ободрал, а они опять за старые. Какие шустрые, размял затекшие от долгого лежания плечо герой щита. Некоторые из их новичков-подельников готовились к наступлению. Молчать, это из-за тебя я теперь шестерка в чужой банде. А, так вы объединились? Приподнял я брови. Даже мусор вроде них способен к логичным рассуждениям. Вы убили босса. Вот и славно. И тебе тоже разбойничать не советую, хотя уже поздно что-то менять, жестоко улыбнулся Наа. Зэ, заткнись, я верну тебе должок. И после этих слов разбойники схватились за оружие и понеслись на нас. Фира, Рафтелья, есть, ей есть. Наофуми немного отступил, чтобы сподручнее было защищать принцессу. Я же шагнул вперед. Таким низкосортным ворюгам никто из моих товарищей не по зубам. Получай. Один из грабителей замахнулся мечом на Фира. Фиротян. Вторая принцесса, поняв, что на ее подругу напали, выскочила вперед, протянула руки и начала читать заклинание. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и выстрели всех залпами воды. Олдсвайтаквашет. С ладони второй принцессы сорвались потоки воды и устремились к бандитам. Свайт, приставка к среднеуровневой магии, а Олл означает атаку по нескольким целям. Окружающих нашу птичку бандитов расшвыряло. Сильное заклинание и быстрое чтение, неплохо. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и переруби сие водой, аки клинком. Свайта кваслэш. Затем младшая принцесса сразу же зачитала следующее заклинание. Заклинание создало в ее руках водяные шары, из которых вдруг вылетел водяной же клинок, пролетевший между бандитами. Послышался тихий звук. В бандитов она не попала, но вот дерево за ними просто срубило. Сильно. В следующий раз, точно попаду. Милти тяжело дышит. Видимо, не просто применять заклинания друг за другом. Что за? У них есть маг. Причем сильный. Пора заканчивать. Они не стоят нашего времени. Рафтелья, давай по-быстрому. Половину можешь убить, не больше. Махнул рукой я, пристрелив парочку убегающих нападавших. Как раз вовремя, солнце к закату пошло. Говорите, где ваша база? Спросил Наофуми ползующих в грязи бандитов после того, как мы хорошенько проредили их ряды. Мы ни за что не, Фира. Стоило мне подозвать нашу птичку как, вон там, тут же быстро закивал один из наших старых знакомых. Эй ты, зачем ты сказал им? Похоже, среди бандитов еще не все понимали. Те, кто присутствовали в прошлый раз, отчаянно бросились в объяснение. Если не послушаемся, та жирная птица нас сожрет. Шутишь, что ли? А эти парни, по-твоему, на клоунов похожи? Бандит указал на меня взглядом. Ну и кто он тогда? Странные они какие-то. Ты что, не врубился? Это щит и его команда. Прочие бандиты посинели все до последнего. Кто-то громко пискнул. Демон, дьявол, их птица-людоед. Они самые. Эта птица глотает людей целиком. Если мы ее разозлим, нам всем крышка. Надо выжить любой ценой. Если мы отдадим им все, что есть, и сдадим командира, нас пощадят. Да уж, слово за слово, дурная слава нашей компании вышла на новый уровень. Рафтелья вздохнула и сокрушенно приложила руку ко лбу. Этой ночью мы решили остановиться на базе бандитов, заодно по полной воспользовавшись накопленными ими богатствами. в основном, едой. Теперь, в бегах, нам приходилось питаться по большей части мясом монстров или голодать. Поначалу, когда мы зашли в лагерь нападавших, принцесса вся дрожала, но немного погодя привыкла. Все сколько-нибудь ценное мы забрали с собой, а из того барахла, что унести не смогли, развели костер. Просто выбрасывать не стали, не хватало еще, чтобы бандиты его потом расхватали. Пускай заново собирают для нас добычу. Связанные разбойники смотрели на костер с гримасами отчаяния. «Кстати, принцесса, ты весьма неплохо владеешь магией», подкинул я чьей-то дорогой плащ в костер и протянул к нему руки. «Ага, выучила для самообороны. И сколько заклинаний ты знаешь?» Повернулся к ней на Афуме. «С учетом того, что нам предстоит, возможно, стоит принять принцессу в группу, раз она может сражаться. Если защищать ее во время сложных битв, это может стать проблемой». «Какого ты уровня, Милти?» Вопросительно подняла брови Рафтелия. «Уровень 18 краткое, и я знаю практически все водные заклинания среднего уровня. Уровень на удивление низкий, но при этом она владеет большим количеством различных сложных заклинаний, интригующе. Значит, хорошо управляешься с водой», уточнил Наофуми. «Угу, и волосы у нее синие. Совпадение, и еще я немного владею магией земли. Как обычно, основная магическая предрасположенность и вторичная. Кстати, у твоей сестры основная магия – воздуха. Даже вспоминать не хочу, как она во время дуэли выстрелила мне в спину заклинанием воздуха. Черт, вспомнил, и все настроение улетучилось. Надо поскорее выкинуть это из головы. У сестры, она специализируется на огне, воздух у нее запасной», – ответила мне Милти. «Ну, с учетом цвета ее волос, я догадывался. А мама, специалист по огню и воде. ХММ, ладно, понятно. Я приглашу тебя в группу. Принимай», вдруг произнес Наофуми. «Ну, я, разумеется, не против, но обычно подобные действия принято обговаривать». «Хорошо», совершенно не удивилась наследница. «Милти, если ты вдруг захочешь стать сильнее, я могу сделать тебя своим рабом, это значительно ускорит рост твоей силы», словно невзначай обронил я. Все присутствующие подняли на меня удивленный взгляд. «Пожалуй, я откажусь, Виктор Дона. Кстати, можете поподробнее рассказать историю между вами и моим отцом?» Виктор Дона объяснил мне ситуацию, но я хотела бы узнать детали. «Витя, предоставляю рассказ тебе. Наэ разумно уступил мне идеальную для меня роль рассказчика. Это очень веселая история. Все началось с того, что к нам с Наофуми никто не захотел присоединиться. Этой ночью я рассказал младшей принцессе обо всех своих злоключениях, которые мне пришлось пережить по вине ее семейки. У нас была вся ночь, так что я подробно смог описать практически каждый значимый момент, не забыл и выставить старика Ильхарта в лучшем свете, а про работорговлю и моего любимого продавца игрушек тактично выразил желание не распространяться. Рядом с принцессой уселась Фира, которая слушала мой рассказ, словно сказку. Все-таки отец и старшая сестра такие жестокие. Если это правда, то нечего им жаловаться на оскорбление господ героев. Гневно сжала кулачки Милти, когда я закончил. «Вот и я о том же», — подал голос Наофуми. «Мама же говорила, что героя щита саму нужно ценить. Наверняка она еще и очень удивилась, когда узнала, что героев было призвано 5. Что она только что сказала? Разве религия этой страны не расценивает щит как зло? Или королева так не считает? Что такое герой щита сама?» Наклонила голову Милти, когда Наэ встрепенулся от ее слов. «Да так, просто стало интересно, что твоя мать думает обо мне. Если честно, не знаю. Но она посылала отцу письмо, в котором просила относиться ко всем героям одинаково. Из слов второй принцессы мало что можно понять, но похоже, что королева проявляет определенную заботу в отношении Наофуми. Господин сама, вы столько всего пережили, пока я не родилась», накинулась на героя щита его птица на грани слез. «Ага, вторая принцесса приняла ошарашенный вид. «Фиротян, сколько тебе лет?» 1 месяц и 3 недели, моментально ответил я, тут же прикусив язык. «Я так и сорваться на старое могу». «Что?» Удивление тут, совершенно естественная реакция, ведь росла она слишком быстро даже по меркам монстров. «Фиротян, а ты кажешься куда взрослее», чуть подумав, сказала наследница. «Эхе-хе-хе, меня похвалили. Думаешь, эта похвала была?» С улыбкой подняла брови Рафтелия. «Она стала чаще повторять это заимствованный у меня жест. Тогда я тебе как старшая сестра, еще немного подумав, озвучила свои мысли Милти. Ну, по возрасту, пожалуй. «А Рафталия где-то твоя ровесница», — сказал Наофуми. Казалось, его совершенно не волновало то, как легко он преподносит неочевидную информацию, что я, видимо, для Рафталии все еще обидно, когда ее считают ребенком, хотя она уже выглядит старше меня. Особый случай, получеловек. Даже если мы ровесницы, она все равно кажется старше, продолжила мысль Милти. Вроде бы, я вам не уступаю, но по вашим словам выходит как раз наоборот. Ну, если бы Рафталия выглядела на свой возраст, к нам бы точно пристало звание извращенцев, рассмеялся Наофуми. Мне не оставалось ничего, кроме как потупить взгляд под обращенными ко мне вопросительным лицам Милти и Рафталии. По сути, все женщины в нашем отряде являются маленькими девочками, но почему этот факт не несет мне безудержной радости? Поэтому пусть все так и остается, Рафталия, будь такой, какая ты есть, Витя. Как бы то ни было, давайте отдыхать, нам завтра еще границу пересекать. Наконец поднялся Наофуми и отправился в сторону нашей телеги. Да, всем стоит хорошо отдохнуть, поддержал его я. Кто знает, с чем нам завтра придется столкнуться. Часть 35. Пограничные разборки. Аво, невольно обронил я, разглядывая заставу у северо-восточной границы. Невозможно было не заметить настоящую тучу рыцарей в полном обмундировании, патрулирующих границу. Они что, всю армию сюда приволокли, и как вы будете выкручиваться, если вдруг нападет другая страна? Хотя, нет, конечно, это не вся армия, но их все равно много. Понаехали. Они настолько тщательно патрулируют границу, что муха без их ведома не пролетит. В одиночку я, может, и прорвался бы, но с командой, где в скорости со мной может сравниться только Фира без какого-либо груза на себе, скорее всего, не выйдет. Можно, конечно, побежать одному, чтобы отвлечь на себя внимание, но я боюсь, что где-то рядом затаились остальные герои. Даже не знаю, смогу ли держать на себе такое количество врагов, пока они не проскочат, и смогу ли потом сбежать от них. Такая удачная мобилизация. Наверное, предположили, что мы бежим в наиболее недружественную к ним страну. И что теперь? Раз не можем пройти заставу, попробуем пройти где-то еще, окинул взглядом происходящее герой щита. Не получится. Негромко отозвалась вторая принцесса. Это почему? Похоже, они пошли на экстренные меры. Как только кто-то пересечет границу, сработает тревога, и солдаты мигом примчатся на место. Да, непросто. На ум сразу пришла система инфракрасных сигнализаций. Наверное, что-то такое они по периметру страны и установили. С учетом того, сколько у них солдат, нас наверняка поймают, это вопрос времени. Афира с ее скоростью не сможет сбежать от них, сделала предложение Рафталия. Мы даже не успеем пересечь границу. Линия проходит на значительном расстоянии от нее, и солдаты успеют перегородить путь. ХММ, а ты неплохо в этом разбираешься, задумчиво наклонил голову Наофуми. Мама просила меня выучить все это на всякий случай, поддерживать экстренные меры очень трудозатратно, но сейчас, полагаю, они за ценой не постоят. Обстоятельные ребята, улыбнулся я. Похоже, они готовы на все, лишь бы не упустить нас, наконец оценили по достоинству. А мы не можем через другую страну в Шильдвельд сбежать, это граница, ближайшая, но выбирать не приходится. И тут нам попались селяне с груженной доверху повозкой. Ничего страшного, мы переодеты. К тому же мы со второй принцессой прячемся. А, Наофуми встретился глазами с селянином, и в воздухе повисла таинственная тишина. Герой щита сама, нас обнаружили, побег или резня, что будет разумнее. Пожалуйста, не пугайтесь, все в порядке. Благодаря тем семенам, что вы подарили, нам удалось привести деревню в порядок, герой сама. Мы благодарны вам за это, и поэтому не будем ничего говорить солдатам. Я вопросительно посмотрел на Наофуми, но ничего не сказал. Когда нам с Рафталией пришлось сражаться с лисицей-полубогом, Наа с остальными занимались какой-то проблемой с излишне подвижной растительностью, думаю, тот поступок принес нам свои плоды. Вашей спутнице стоит надеть что-нибудь чуть попроще. Она очень красивая и енотообразная, и потому сразу заметна. И правда, Рафталия по меркам енотообразных очень хороша собой. А с учетом того, что я поручал ей работу за прилавком во время странствий Катураем, она стала довольно известна. Когда я покупал Рафталию, работорговец отзывался о енотообразных как о не пользующихся популярностью. Поэтому Рафталию так легко опознать, ищи симпатичную енотообразную и не ошибешься. Знающий человек отличит ее с первого взгляда. Придется сменить ей маскировку. Делать нечего, мы немного обезопасились путем смены лохмотьев на обычную крестьянскую одежду и, сказав Фира принять облик обычного филариала, отправились к границе. План был прост – продвигаться как можно ближе к заставе до раскрытия, которое было неизбежным, после чего пускаться на утек, учитывая нашу скорость, за нами, в худшем случае, сможет угнаться максимум половина присутствующих, а потом придется дать бой. Если бы не тот факт, что тройка героев проверяет каждую уходящую повозку, мы могли бы дать открытое столкновение хоть всей этой ораве, но тем не менее, нам приходится быть осмотрительными. Продвинуться мы смогли на полсотни метров, не больше, лучше чем ничего. Вон та, к ней, раздался крик Ицуки. Раскрыли нас при помощи магии, отпустите принцессу, мерзавцы, вам не уйти. Матеису и Рен тоже метнулись к нам. Мы хотели было бежать во весь опор, но нас окружили за считанные секунды. Никто принцессу силком не держит, идиот, рявкнул на Афуми, подорвавшись со своего места. Как ты смеешь, у нас есть все доказательства. Правосудие не на твоей стороне. Правосудие, говоришь, криво улыбнулся я, кладя руку на кобуру. Если придется драться, я заберу с собой в могилу столько, сколько смогу. Но сдаваться я не намерен. Хотя если подумать, я ведь могу объяснить им, что происходит. Несмотря на свои недостатки, Нактис все же беспокоился о зараженной деревне, а Ицуки должен иметь представление о политических заговорах. Нельзя ли этим воспользоваться, хотя, скорее всего, они не собираются верить ни единому моему слову в принципе. Все же стоит попробовать им все объяснить. Вы уверены, что говорите правду и выступаете на стороне справедливости? О чем ты? Рен положил руку на ножны меча и упер в меня подозрительный взгляд. Вот ваша вторая принцесса, живая и невредимая, устало откинул попону, за которой пряталась Милтина Афуми. Принцесса посмотрела тревожно, но кивнула. «Осторожнее, ваше высочество, мы не можем быть уверены, что эти ублюдки не являются частью сговора против вас». С театральным изяществом заслонил я своим телом наследницу. Герой меча сама, герой копья сама, герой лука сама, герой щита сама и герой огнестрела сама невиновны. Даже наоборот, я обязана им жизнью. Вторая принцесса говорила не своим обычным детским тоном, но властным голосом полноправной представительницы королевской семьи. Лица всех троих перекосило. Своими действиями они на самом деле лишь способствуют творимому злу. Если случай вскроется, то, при их непомерном чувстве справедливости, это может стать несмываемым пятном на репутации. О, как великолепно было бы ткнуть носом вас в вашу ошибку. Прошу вас, поверьте мне, за всем этим инцидентом кроется большой заговор. Но... «Принцесса Милти, разве сейчас они не отпускают вас ни на шаг?» Матеису покрепче обхватил свое копье, все еще готовясь к битве. «Господа герои делают это по моей личной просьбе, как раз для того, чтобы защитить мою жизнь». От слов принцессы Ицуки замялся. «Вам не кажется это неестественным? Какую пользу герою щитасами и герою огнестреласами принесет мое похищение? Ты такую, что...» Опять причину выдумать стараешься, аж глаза забегали. Но он ведь, разве вы не замечали, что королевство Милромарк относится к сопровождающим меня героям иначе? Подняла больную тему принцесса. И правда, мать всегда твердила, когда настанут темные времена, люди должны объединиться и противостоять им. Непозволительная роскошь героям тратить время на междоусобицы. Прошу вас, сложите оружие. Хватка, которой герои сжимали его, ослабла. Видимо, они вспомнили о своей миссии. Может, их посетило понимание. В конце концов, последний бой принес им сокрушительное поражение. Вторая принцесса права, нам необходимо вместе тренироваться и становиться сильнее. Если мы собираемся выполнять нашу миссию героев, то вся эта ситуация, в которой мы не набираем уровни и не усиливаем оружие, пустая трата времени, как бы мне ни претила мысль о работе в команде с этими, парнями, я не могу позволить себе быть излишне пренебрежительным. Ну, поняли, это заговор. Сейчас я выложу вам все, что знаю. А сражаться со мной или нет, это уже потом решите сами. Опустил руки на Афуми и уселся обратно. Но тут вперед вышла Малти. Рука на пистолете непроизвольно дернулась. Не верьте словам демона щита. Разве я не говорила вам об этом еще тогда, когда нам стало известно о случившемся? У него есть щит, промывающий мозги. Сестра, младшая принцесса посмотрела на старшую полными удивления глазами. Выдает никакой меры, Просто потрясающе. Но какой еще промывающий мозги щит? Было бы у нас что-то подобное в запасе, в такой угол нас бы не загнали. Как удобно считать, будто Ная может просто промыть мозг любому и присвоить себе плоды чьих-то трудов. И вообще, промывание мозгов – это же религиозная шарманка, из-за которой большая часть наших проблем. Это про тот зловещий щит, умеющий промывать мозги, я думал, это миф, но, не знаю, слышали ли вы, но церковь подозревает, что началось это около месяца назад, продолжала Малти. В то время мы начали торговать. Основным товаром были лекарства, которые, бывало, Наофуми давал принимать больным самолично. Из-за этого по всей стране поползли слухи о святом с божественной птицей. Да уж, дату они выбрали не наобум. Как выяснилось, церковь воспользовалась этой информацией, чтобы их история казалась убедительнее. Это же очевидно, не так ли? Доклады со всех уголков страны противоречат друг другу, словно жители пытаются помочь этим двоим. Стали бы обычные люди дружно помогать преступнику, и правда, странные они. Наперебой заявляют, что ваша парочка такого бы не сделала, а одна бойкая старушка и вовсе так вас хвалит, будто молится, поддержал ее Матеису. Старушка, кого он помянул, я понял сразу же, я не отрицаю, что за последние дни мне очень многие помогли, но все это, лишь плоды того, что такие как вы посеяли по всей стране. Скорее всего, он обладает силой промывать мозги любому, с кем разговаривает, находясь в непосредственной близости. В настоящее время церковь бросила все силы на то, чтобы освободить людей от этого помешательства. «Да нет у меня такой силы, придурки!» – воскликнул мой товарищ, но никто не отреагировал. Рафтеле, Фира и Милти тоже будто застыли. Другими словами, после того, как нас объявили в розыск, их удивило, что никто не стучит, даже напротив, большинство людей очень ценит наши действия. В результате Малти, возможно, с подачи церкви трех героев, придумала удобоваримое доказательство. У него есть промывающий мозги щит. Вот так история. И ведь складно выходит, и не опровергнуть. Герой щита сама, у вас и правда есть такая сила. Вторая принцесса с тревогой подняла взгляд. Тебе самой-то как кажется, казалось, Наофуми эта история даже не разозлила. Привык уже, наверное. Нет, и чего я надеялся на четкий ответ. Так этот тип насильно промыл мозги Рафтелитян и Фиротян. Вы ошибаетесь. Нам никто ничего не промывал. Мы спасем вас. Герои вновь схватили оружие и встали в боевую стойку. Матеису первым двинулся к нам. Урод, все еще руки чешутся наложить лапу на Фира с Рафталией. Не советую подходить слишком близко, пули бьют больно. Все это не важно. Так что слушайте, в зависимости от ваших действий я могу отдать вторую принцессу. Даже меня удивили эти слова. Я бы предпочел бойню, чем отдать Милти на верную смерть. Принцесса от шока не могла вымолвить и слова. Хорошо, мы слушаем, первым ответил Рен. Атмосфера накалилась, только бы Наофуми не ошибся. Во-первых, никакого промывающего мозги щита не суще. Я вам не верю, перебил героя щита Ицуки. Заткнись или мы начнем сражение, в котором прольется слишком много крови впустую, прикрикнул я на него, немного выпуская пар. Наофуми кивнул и продолжил. В общем, это заговор. То ли король, то ли вон та женщина, то ли церковь, но кто-то из них пытается убить вторую принцессу и повесить вину на наш отряд. Я понял. В таком случае я требую, чтобы ты добровольно пошел с нами пленником. Со своей стороны я клянусь, что тебе никто не навредит, пока идет расследование. Нактис отреагировал быстрее, чем я думал. Ты ему веришь, этому мерзавцу, который промыл мозги Фиротян? Вот-вот, я ему не верю. Герой меча сама. Нельзя прислушиваться к словам демона. Только Рен проявил хладнокровие. Я предпочитаю обойтись без боя. Истина обязательно откроется. Нет, жалобно обронила вторая принцесса, крепко сжав мою ладонь. Ее рука страшно дрожит, а лицо белее смерти. Скорее всего, меня убьют. Я обдумал ситуацию. Скорее всего, вторую принцессу ждет другая судьба, нежели нас. Наофуми был того же мнения. Скорее всего, ее доверит какому-то государственному магу, чтобы он развеял магию промывки мозгов. А что дальше, кто знает. Например, во время ритуала он может наложить на нее сильное проклятие, и она скончается. В голову сразу пришел этот сценарий. Если это случится, то даже почти поверивший нам Рен окончательно уверует в наши преступные намерения. Велика вероятность, что все это представление организовала первая принцесса, и она смеет покушаться на младшую сестру ради трона. «Помогите!» — едва слышно прошептал Эмилти. «Но этого нам с Наофуми более чем хватило. Кто бы что ни говорил, мы — герои. Эх, а ведь я так близко подошел к тому, чтобы доказать свою невиновность!» Тихо рассмеялся Наофуми и встал. «Ваше высочество!» Со своей пренебрежительно шутливой манерой я обратился к дрожащей Милте. «Мы ведь обещали, в этом мире не так много людей, которым я готов помогать себе в убыток. И эта девочка в числе этих немногих, ее вера придает сил. Ее вера и жажда крови тех, кто всеми силами пытается залить помоями мое имя. А герои всегда держат слово. Я выхватил пистолеты. Вы не дадите нам уйти, а мы не отдадим в руки этой твари принцессу. Потанцуем». Два выстрела и упряжка Фира разлетелась в клочья. Наофуми кинул Милти ей на спину, после чего птичка, не дожидаясь нашей команды, бросилась бежать во весь опор. Рафтелия спрыгнула с повозки, оголяя клинок, Наофуми последовал за ней. «Честное слово, чего я вожусь с вами? Все равно с таким отношением эта троица будет для меня лишним грузом, куда проще убить их. И только я приготовился к битве, как Матеису бросил какой-то браслет к ногам Фира». Отчего она повалилась, прокатив вторую принцессу по сухой земле. Матеису предвидел, что Фира использует хайквик, и специально помешал ей, разумно. ГНН, эй, не снимается, он не снимается, господин сама. Фира отчаянно барахталась, пытаясь сбросить с себя уцепившийся за ногу браслет, но тот и не думал слезать. Он сделан из какого-то черного металла и явно зачарован. Потому что иначе он бы чудовищную силу Фира не выдержал. И не надейтесь, что сможете убежать. Ну же, отдавайте принцессу Милти. Вот еще. Наофуми сошелся с ним в клинче, принимая удар копья на щит. Сука, что стоит рядом с ним, так ухмыляется, что сразу понятно, чьих это рук дело. Если вторую принцессу убьют, мы никогда не докажем свою невиновность, да и позволить ей погибнуть я не могу. Фира, угу, а... Фира попыталась было встать, но тут силы словно покинули ее. Она вновь споткнулась и упала. Ты тело не слушается, у. Фира слабо засветилась, а затем почему-то приняла человеческий облик. «Что ты делаешь?» — воскликнула вторая принцесса. «Это не я». Форма сама поменялась. На ум приходит только тот браслет, что Матеису надел ей на ногу. «Хе-хе, я специально обратился к государственным алхимикам, чтобы они сделали вещь, с помощью которой Фира Тян навсегда осталась бы в форме ангелочка. Даже и не думай нападать на меня, пока на тебе этот браслет. Отпусти». Матеису отпрыгнул от Наофуми к нашей птичке и поставил ее на ноги, после чего выставил мне на показ. Алхимики отлично поработали. Он запечатывает даже ее чудовищную силу. Плохо, я надеялся дать сбежать принцессе благодаря ногам Фира, но это все портит. Вещь, которая превращает Фира в человека и ограничивает ее силу. Что за узкоспециализированный инструмент, неужели ты настолько хочешь Фира? Хотя, ты же говорил, что фанатеешь от ангелочков, но свою игрушку я никому не отдам. Пока мы не снимем браслет с ноги Фира, шансов на побег у нас нет. Фиротян, Мелтян, с этими возгласами Фира и вторая принцесса протянули друг к другу руки, но сцепить их им не суждено. От своенравной принцессы я тоже не откажусь. Не волнуйся, у меня ты будешь вместе с Фиротян. Матеису, советую понять, что и Фира, и второй принцессе угодить в твой плен будет равносильно смерти. Сейчас начинать бой будет слишком опасно, но вразумить их, задача не из легких. Почему вы стоите в сторонке, герой меча сама, герой лука сама? Нам нужно поскорее схватить героя щита. Но, Рен и Цуки все стояли и никак не реагировали. Если бы напали еще и они, проблем было бы слишком много. Ну, что еще сказать, чувство справедливости у них с избытком. Мы пытались сбежать, но Матеису остановил нас, а затем еще и взял заложницу. По-другому случившееся никак не воспринять, и поэтому они не решались присоединяться к битве. Видимо, дело в этом. Даже не знаю, радоваться ли. Наофуми, я возьму на себя Милти, ты знаешь, что надо делать. Моя скорость не уступает скорости Фира, но вот выносливость. Я могу оттащить принцессу подальше от боя, она, используя щит гнева, превратит тут все в выжженную землю. Но шансов мало, да и Рафтали за мной не угнаться. Я рванулся к Матеису, используя эрстдэш, и выбил Фира из его рук. Но, как бы быстро я ни двигался, мне не хватает сил спасти всех. Стоило оттащить в сторонку Фира, как я приметил, что Малти схватила свою сестру за руки и заломала их. «Я защищу тебя, сестренка, и развею проклятие щита». Наофуми был занят боем, но тоже увидел это. В руках Малти, на которую в тот момент смотрели только я и Наофуми, блеснуло что-то металлическое. Кровь в жилах похолодела, а от кобуры начали исходить волны силы, и перед тем, как сознание заполнило неуемная жажда крови, выскочило оповещение о эволюции. Эволюции кобуры жестокости. Таймбрейкинг. Этот крик разнесся над всей заставой, и в тот же момент придавившие меня рыцари разлетелись в разные стороны. Точнее, не рыцари, а куча мяса, что от них осталось. Витя, которому принадлежал этот крик, пропал, словно испарился с того места, где только что стоял, а примерно в радиусе 10 метров всех нападавших постигла та же судьба, что и придавивших меня рыцарей. Таймбрейкинг. Я лишь отдаленно осознавал, что этот голос принадлежит мне, но стоило договорить, как по телу разлилось блаженство. Настолько приятного чувства я еще не испытывал. Казалось, от счастья пела каждая клеточка моего тела. Я медленно поднялся и осмотрелся, весь мир словно замер. Я отчетливо видел каждую пылинку рядом с собой, каждую травинку, словно перед моими глазами статичная фотография. Но думать было некогда, у меня есть враги, которым суждено сегодня погибнуть, так что, я подошел к куче, навалившейся на Наофуми, и кровожадно улыбнулся. Лежачие, беспомощные, беззащитные, их тела изрешетили пули. Схватившие Рафталию, органы разлетелись на несколько метров, сила выстрелов выросла в разы. Десятки жизней оборвались в одно мгновение, и пока я наслаждался им, мир начал вновь набирать свою скорость. Время на исходе. С этими словами я прострелил руку, которой Малти держала свою сестру, при этом не задев самой наследницы. Просто так ты не умрешь. И после этих слов все окончательно вернулось на круги своя, а кобура приняла изначальный облик. Я рухнул на землю, пытаясь отдышаться. С прошлого раза стало немного легче. Наофуми тут же поднялся и бросился к Милти, которая уже вырвалась из рук своей раненой сестры. Схватив принцессу на руки, он бросился к Фире и попытался открыть замок, но безуспешно. Я же попытался подняться, но стоило сделать пару шагов, как ноги подкосились. Упасть мне не дала Рафталия, тут же подхватившая меня. Перекинув мою руку через плечо, она потащила меня к Наофуми. Мы воссоединились, и я попытался сломать браслет, но мне помешал упавший с неба меч из света, меч метеора. Я знал, что вы зло, вы не уйдете. Трое героев бросились к нам на перехват. Рафталия попыталась перебить браслет мечом, но неуспешно. Для меня же сейчас даже поднять пистолет сейчас было в тягость. Боюсь, теперь нам не поможет даже проклятая серия Наофуми. Ох, видимо, из-за состояния шока я не заметил усталости, из-за этого и казалось легче. Мне не стоило двигаться сразу после применения проклятой серии, сознание начало медленно уплывать, голова болела просто адски. К сожалению, самое интересное я проспал. Стоило мне отключиться, как все словно с ума посходили. С рассказа Наофуми, стоило нашим девочкам увидеть меня без сознания, они как с цепей посрывались. Фира при помощи перчаток, усиливающих носящего, разорвала браслет, а Рафталия мечом с магическим лезвием вырубила Рина в одиночку, а также ранила Малти. Старшая из принцесс же забыла о всякой осторожности и попыталась убить Милти. Это никому не понравилось. После Рафталия использовала иллюзию сумрака, и еще там селяне на помощь подоспели.